Глава 15. Вот и вся история Ники Турбиной. Если не вся, то скорее в нюансах, нежели в основном. Читатели вправе не соглашаться с автором, подвергать сомнениям его рассуждения и выводы, но отрицать, что на многих страницах книги нашли что-то новое или ранее неизвестное, не смогут, даже если захотят. К тому же не надо забывать, что это повествование – первая серьезная попытка охватить всю жизнь Ники, чтобы ее почитатели лучше поняли причины невероятных изломов судьбы своей современницы. В какой мере автору это удалось, не ему судить, а читателям, которых он заверяет, что писал правду и не пользовался правом писателя на вымысел, которое дала ему Людмила Карпова. А правда была такой, что в очень талантливой семье жизнь толком не сложилась ни у кого. По сути, из семейного квинтета поэтов реализовал себя, и то не полностью, лишь Анатолий Никоноркин. Майя Никоноркина не реализовала себя не только как художница, но и как поэтесса, ибо вместо того, чтобы после отказов редакции продолжать работать над собой и проявить настойчивость, она проявила ее по отношению к Нике. Видимо, забыла мудрые слова «Не сотвори себе кумира» и сотворила его, вернее, ее, свою дочь, которая в таком качестве пробыла всего 4 с 1983 по 1987 года триумфальных года. А ведь Майя могла бы не только издавать свои поэтические книги, но и сама иллюстрировать их. Людмила Карпова тоже не реализовала себя, потому что принесла свой талант поэта и прозаика в жертву нуждавшейся семье. Светлана Карпова повторила участь старшей сестры, но по иной причине. Она, к сожалению, как и Майя, не работала над собой и прозябала в маленьком провинциальном городке. Наконец, Ника, которая была дважды, хотя и в разной степени, одарена, как поэт и актриса, не раскрыла до конца ни одно из своих дарований. Первое – из-за родных, чересчур торопивших события, а второе – ставшее следствием первого. Поэтические способности у Ники пробудились сами по себе, и уснуть им не давали, тормошили их, расталкивали, а растолкав, насиловали и поощряли, но Господом ей был дан и другой, быть может, единственный дар, артистический, и все ему сопутствующее – рост, внешность, умение выступать, держаться на сцене. Этот дар был органичен для Ники. В нее же с детства вживляли тогда еще чуждый ей поэтический дар, который был органичен для Майи, Карповой и иже с ними. Ника поддалась этому вначале как ребенок, с которым затеяли интересную игру, а потом приняла такое сотрудничество с близкими, в первую очередь с мамой, и вошла в роль поэта, потому что иных ролей артистичной девочке не предлагали. Я не случайно употребил выражение «вошла в роль», потому что Ника действительно играла, когда читала стихи, давала интервью, снималась в фильмах. Ей трудно было не поверить, даже если она читала не свое стихотворение или давала заранее подготовленные ответы на вопросы журналистов. Представьте на минуту, что те же стихи, которые сделали ей имя, она читала в манере Иосифа Бродского. Разве были бы такие восторги и овации? В пользу преобладания у Ники актерского дарования говорит вся ее жизнь в Москве, где, свободная от принуждений, она все же писала стихи, но они никого и ничем не удивляли. О них знали разве что ее московские друзья и знакомые, к тому же не все. Взрослая Ника как поэт интереса не представляла. Зато актерство, главное, что, на мой взгляд, дал ей Господь, заполняло весь московский период ее жизни, и это подтверждают события, описанные в части второй книги. Все, кто знал Нику, считали ее прирожденной актрисой. До последнего дня она хотела играть, вырваться на сцену и на экран. Не потому ли она ревновала Сашу Миронова, видя его в спектаклях, тем больше, чем лучше он играл. Очень жаль, что Джованни Мастропаоло не внял просьбам Ники отправить ее во Францию или Италию, где бы она, вероятнее, и скорее состоялась как актриса. Пример тому – судьба киноактрисы Динары Друкаровой, игравшей когда-то с Никой в фильме «Это было у моря» и снимающейся в последние годы во французских фильмах. Артистический талант мог достаться Нике от отца и в меньшей мере от мамы и бабушки, которые тоже были своего рода актрисами, ибо весьма правдоподобно фантазировали и лгали. Если в семье растет очаровательная девочка, что родные в первую очередь должны сделать? Конечно же, отдать ее сначала в драматический кружок, потом в театральную студию и так далее, в ГИК, Университет культуры, то есть развивать заложенные в ней природные способности. Но мама с бабушкой решили использовать дитя, чтобы решить свой самый главный вопрос – обеспечить материальное преуспевание. И не просто решить, а как можно скорее. Понятно, что даже если они и заметили в Нике артистические задатки, то получить отдачу от нее как от актрисы можно было спустя минимум 1,5-2 десятилетия. К тому же помочь ей взойти на сцену театра родные не могли, зато могли помочь еще в детском возрасте взойти на сцены многолюдных залов, где читали стихи известные поэты. Тем более, что для этого была благодатная почва, росший в поэтической среде ребенок, которым, если поднажать, можно удивить мир. И поднажали, благо сами были не дилетантами в поэзии, поставили на Нику как на скаковую лошадку и загнали ее. Не об этом ли писала она сама? «Удила закушу, пеной брызну, всех друзей облюю, после взвою». Трудно себе представить, чтобы родная мать была злым гением собственной дочери. Вспоминаются слова Тараса Бульбы, обращенные к сыну: «Я тебя породил, я тебя и убью». Впрочем, судя по поступкам Майи, многие сомневались, что она мать Ники. Так Тамара Векшина сказала мне: «Я все время думаю, была ли она ее мамой?» «Вы не первая это говорите. То же самое я слышал от Никиной подруги Олеси Мининой. Если бы Майя была ее мамой, она такого бы не делала. Это даже фашист не может сделать». Поэтому Ника боялась родить ребенка, чтобы ему не передались гены матери. Она зря боялась, потому что это точно не ее мама. К сожалению, ее. В этом у меня сомнений никогда не было. Не менее трудно представить себе, что Карпова, видя, что Майя творит с Никой, не остановила дочь и, значит, стала ее сообщницей. Они быстро добились желаемого и еще скорее все потеряли. А главное, Нику, судьбой которой расплатились за свои непомерные тщеславие и алчность, последняя декада февраля 1983 года. Валентина Иосифовна Николаева, корреспондент «Комсомольской правды», выполнив задание редакции, собирается в дорогу. «Накануне отлета, — рассказывает она, — я села с Майей и сочла нужным обсудить с ней важную, на мой взгляд, вещь. Я спросила, настаивает ли она на публикации стихов и статьи о Нике в «Комсомолке», ведь тираж ее тогда был 13 миллионов экземпляров, а это означает огромной, почти стихийной силы обрушится на них постороннее человечество. «Комсомолка» была тогда суперпопулярна. Выдержит ли семья, а рикошетом и крошечная с обостренной, а возможно даже и больной психикой, Никуша, шквал славы, людского интереса, нового качества жизни? Мне было безумно жаль отдавать теплого, чудесного, беззащитного цыпленка этой самой славе своим поистине любимым читателям, отдавать ее здоровье. Я готова была свою командировку в Ялту сделать нулевой, безрезультатной. Но Майя попросила публикацию все же организовать, хотя и призналась, Врачи постоянно просят беречь ребенка от всяких влияний, связанных с ее творчеством. В тот день Майя вынесла приговор Нике, обрекла ее на все, что стряслось с ней потом. Оправдания этому нет и быть не может. Как можно было давать зеленый свет столь взрывоопасному материалу, зная рекомендации врачей, запрещавшие любые подобные действия? Здесь я просто обязан привести слова Дмитрия Быкова, который в своей авторской передаче «Один» на радиостанции «Эхо Москвы» 31 марта 2016 года сказал следующее. «Творчество всегда является компенсацией какого-то неразрешимого внутреннего противоречия и какой-то внутренней травмы». Елизавета Михайловна Пульхритудова, один из самых лучших и любимых мною литературоведов, дружила с Турбиными и рассказывала, какие муки вызывает у Ники Турбиной писание стихов, как это доходит до судорог, как ее мучает бессонница, как она ночью во сне кричит. Примечание. Пульхритудова, 1931-1992 годы, литературовед, в прошлом доцент кафедры литературно-художественной критики и публицистики МГУ. Конец примечания. И она сказала, «Если бы мой сын когда-нибудь так мучился, сочиняя стихи, я бы ему это запретила, потому что это болезненное явление». Кстати говоря, Ника действительно была очень талантливой девочкой, но в детстве ее непонятно чего больше таланта или патологии болезни. В другой раз относительно Ники Дмитрий Львович сказал, «Дар ее нельзя было эксплуатировать. Надо было вернуть ребенку ощущение нормы». Вот какой ценой давались Нике стихи, только если то, что она выкрикивала, было стихами. Неизвестно лишь, было это до или после вмешательства в этот процесс ее родных. Лишний раз убеждаемся, в каком состоянии была психика девочки, которую не щадили те, кто обязаны были ее ограждать от любых факторов, усугубляющих болезнь. Как тут не вспомнить слова Александра Сергеевича Пушкина, которые он по преданию сказал жене вскоре после рождения первенца, дочери Марии. «Вот тебе мой зарок. Если когда-нибудь нашей Машке придет фантазия хоть один стих написать, первым делом выпари ее хорошенько, чтобы от этой дури и следа не осталось». Этой дури в Марии не было, а в Нике была. Но за это не нужно было ее пороть. Нужно было лечить психику девочки, не считать ее крики по ночам стихами, даже если они в самом деле их напоминали, не убеждать ребенка в том, что он поэт, когда он им и близко не был, зато сохранить ему жизнь. А разве Евгений Евтушенко в своем предисловии к книге «Черновик» не предвидел будущее Ники, когда писал: «Над многими трагическими интонациями книги стоит задуматься. Может быть, от того, что мы так заждались новых ярких имен, мы можем обмануться? Станет ли Ника в будущем профессиональным поэтом, кто знает?» Или такие строки предсказания: «Я боюсь за тебя, что ты хрустнешь, ты дрогнешь. Страшно мне, что вот-вот раскаленной короны невидимый обруч твою челку сожжет». И чуть ли не сам водрузил эту корону на голову Нике, под тяжестью которой она хрустнула и дрогнула. Читаем дальше. «Тебе нечего, если у ног твоих бездна, кроме детства, терять». И она его потеряла, прыгнув в пропасть поэзии. Из следующей строфы. Если Евгений Александрович на самом деле уже тогда боялся за Нику, значит, понимал, какие вышедшие по его инициативе и с его благословения ее первая книга стихов может иметь последствия для взятой им под опеку девочки? Я имею в виду отнюдь не признание и лавры, но это еще полбеды. Книга была лишь первым шагом к славе. Понимая, что останавливаться нельзя и что век сенсаций недолог, Евтушенко переставляет Нику еще на одну ступень выше, добивается у Горбачева разрешения на выезд ее в Италию в мае 1985 года для участия в поэтическом фестивале, предварительно позаботившись о приглашении Ники туда. Последующий триумф Ники случайным не был. Как оказалось, предприимчивый Евтушенко к тому времени уже давно вел подготовительную работу в Италии, начиная с декабря 1984 года. Влиятельные римские, миланские и другие газеты регулярно публиковали большие статьи о Нике Турбиной, подборки ее стихов, переведенных на итальянский язык, а также фотографии юной поэтессы. Естественно, там же, в набранных огромными буквами заголовках, неизменно упоминалась фамилия Евтушенко как куратора Турбиной и его высказывания о ней. Ну и, конечно, портреты поэта, который в Италии был хорошо известен. Евтушенко просчитал все наперед. Шумная реклама чудо-девочки в итальянской прессе в сочетании с его известностью и авторитетом вызвали небывалый интерес к Нике и подготовили почву для получения престижной поэтической награды, которую связывали также с именем ее куратора, о нем снова заговорили на родине. Почти 20 лет Евтушенко публично не произнес о Нике Турбиной ни слова. Последний раз это было в 1997 году в интервью московскому комсомольцу после первого полета Ники с пятого этажа. И вдруг, на посвященной ему телепередаче «Сегодня вечером», шедшей в прямом эфире 3 сентября 2016 года по Первому каналу, как гром среди ясного неба прозвучало имя Ники Турбиной. Оператор тут же показал поэта крупным планом. Губы поджаты, лицо и весь он напряжены, точно ждал подвоха. Но подвоха не было. Ведущий Андрей Малахов подыграл Евтушенко, сказав: «Может, Евгения Санычу неловко вспоминать, но семья Ники вымогала у него деньги, желая больше заработать». Сразу же некто Седобородый выпалил похожее на заготовку: «Вы знаете, Евгений Санович настолько многим помогал и участвовал в жизни очень многих поэтов, что некоторые начинают это воспринимать как бесплатное приложение – донорство». Расслабившись после этих слов, Евтушенко сказал: «Если говорить о том, сделал ли я ошибку, что помогал Нике, то так не считаю». И перешел на рассказ о себе, о том, что он тоже с 4 лет начал писать стихи, прочел 2 из них, а потом, вспомнив, что речь шла о Нике, произнес такой монолог: «Не хочу огульно обвинять ее родителей, но вспоминаю, что когда мы ездили, например, в Италию, где нас прекрасно принимали, Ника тогда не пила совершенно, а ее бабушка все время по ночам пропадала, ходила играть в казино. Но это, конечно, ее дело, но все-таки нужно было за Никой больше присматривать. А потом, когда она дала интервью учительской газете, в котором сказала, что я ее предал...» «Не понимаю, чем я ее предал?» «Понимаете, я предупреждал ее. Как раз вот это было отсутствием предательства. Я разговаривал с ее родственниками и говорил, что нельзя так выкачивать из нее что-то. Но потом она уже неостановима была. Вышла замуж за какого-то швейцарского врача. Он был очень уже в возрасте. Ну, не мне об этом говорить. Но когда начались наркотики и так далее, я не знаю, как это. Что я мог сделать?» Евгений Александрович 1000 раз прав в отношении родных Ники, оставлявших ее без внимания и выкачивавших из нее что-то. Читай, деньги. А вот швейцарский врач, алкоголь и наркотики появились в жизни Турбиной уже после того, как Евтушенко навсегда расстался с ней, о чем рассказано в части 2 книги. «Очень жалею, что как биограф Ники Турбиной не был приглашен на программу Малахова, где получил бы возможность задать Евтушенко, мучающий меня, один единственный вопрос, о котором обещал сказать читателям в главе 2 части 2 книги. Евгений Александрович, вы хоть раз усомнились в том, что автором стихов была Ника?» Ответа я не получил, так как от разговора по телефону Евтушенко ушел, едва начав его. Очевидно, знал из моих писем, что меня интересует, и, к сожалению, уже никогда не получу, ибо он ушел из этого мира. Но я не хочу расстаться с Евтушенко в этой книге, не сказав добрых слов в память о нем. Поэтому привожу стихотворение, написанное 11 апреля 2017 года, в день, когда хоронили поэта. На смерть поэта. Я помню, как в минуту откровений, на выдохе с наклоном головы, произнесли вы тихо: «Я не гений». Я промолчал. Теперь молчите вы. И как свидетель вашего признания, игры, в котором не было следа, казню себя поныне от сознания, что возразить вам не посмел тогда. Теперь для вас уже не важно это. Вы в сон ушли высокой, видит Бог. Быть может, жизни выполнена смета, и увеличить он ее не смог. Но дело, вероятно, здесь не в смете. Вам не узнать, хоть это не впервой, что ненавидят вас и после смерти. А это означает, вы живой. У вас ведь смело тех клянут и лупят, кто немы и становятся травой. Однако вас и после смерти любят. А это означает, вы живой. В переселение душ не верю слепо. В отличие, уверен от иных, душа поэта не уходит в небо, а делится и селится в живых. Поэтому ни ангелы, ни черти вас не дождутся в будущие дни. Бессмертие рождается от смерти. Для вас уже тождественны они. Сегодня флаг поэзии приспущен не только русской, но и мировой. И если там вам удивится Пушкин, то Пастернак кивнет, мол, это свой. После триумфа в Италии сомневаться в авторстве Ники вроде бы не приходилось, хотя полное отсутствие критических материалов о ее творчестве говорило о противоположном. Литературная элита столицы отторгала Нику, как и народное тело, но не из зависти к ее раннему дарованию, а из-за неверия в него. Подтверждает сказанное письмо человека с очень известной в литературном мире фамилией, которую по ряду соображений я не вправе называть. Привожу выдержки из этого письма. То, что можно прочитать в интернете из стихов Ники, к поэзии не имеет никакого отношения. Нет, собственно, предмета для обсуждения. Есть фальсификация, чудовищный розыгрыш, который устроила мать этой несчастной девочки, и последующая спекуляция на этом Евтушенко. Это ведь он с подачи ее мамаши вывел юную Нику в литературный свет, а когда убедился, что она не годится для роли великой поэтессы, вышвырнул ее обратно к маменьке. Результат – преданная родной матерью и использованная Евтушенко, покончившая с собой молодая женщина. У нее не было никакого подлинного дарования, а ей внушили, что есть. А учитывая, что ее мамаша заставляла ее 9-летнюю пить, и отнюдь не молоко, то самостоятельно надломленная с детства Ника ничего понять сама про себя не могла. Письмо это пришло, когда работа над рукописью была завершена. Отмечу, что оно намного длиннее, написано от начала до конца в крайне резком тоне, категорично и содержит ряд моментов, согласиться с которыми не могу, равно как и придать их огласке, ибо, каюсь, не получил согласия его автора, тысяча извинений на включение даже приведенных выше строк в мою книгу. Он соглашался на это при одном условии. После прочтения книги, чего я до выхода ее в свет не мог позволить никому, прощает меня лишь совпадение наших взглядов по основным вопросам, на которые пытался ответить сам. Мне даже показалось, что автор письма вместо меня написал аннотацию этой книги. Еще раз посыпаю перед ним голову пеплом.